я скажу честно. Наверняка есть люди, которые любят, обожают Бабеля. Которые не могут читать его спокойно. Я знаю людей, которые какие-то рассказы, читая какие-то рассказы Бабеля, просто читают и плачут. У меня это вызывает... Я не могу сказать, что я это все читаю с холодным носом. Но такой открытой эмоции... Я не знаю, но я говорю откровенно, такой открытой эмоции я почему-то в себе не ощущаю. Хотя, может быть, Бабель такой автор, что он и прячет эту открытую эмоцию. В нем нет эмоции, которая захлестнула бы тебя.